дальнейшее продвижение России на юг было приостановлено. Началась Северная война. Война с первоклассной морской державой. Казалось, после сокрушительного поражения русских армий под Нарвой не возникнет и мысли о каких-либо победах. Но шведы до Полтавы в 1709 году потерпели ряд серьезных поражений на Неве, Ладоге, в море и бежали от только что народившегося флота. Большого отклика в Европе это не вызвало. Там еще находились под гипнозом нарвской победы Карла XII. Лишь англичане насторожились. Посол Витвард отправил в Англию список судов царского флота в мае 1708-го. 12 линейных кораблей, 8 галер, 6 брандеров и 2 бомбардирских корабля. И с этого времени в Англии появились решительные противники морских успехов и начинаний России. После 27 июня 1709 года, после блестящей Полтавской битвы, все европейские державы как бы проснулись от спячки и обнаружили на востоке Европы великое государство с первоклассным флотом, который подтвердил свою мощь победами при Гангуте 1709, Гренгаме 1719, в Каспийском походе и действиями дальневосточных мореходов. В мае 1719 года новый посол Англии в России уже с сокрушением пишет: «Предлагаю отозвать корабельных мастеров, одна из многочисленных блокад страны. Если же не принять этой или соответствующей меры против развития царского флота, нам придется раскаяться, хотя, быть может, уже и поздно». Еще недавно царь открыто говорил в обществе, что его флот и флот Великобритании – два лучших флота в мире. Если он теперь уже ставит свой флот выше флотов Франции и Голландии, отчего не предположить, что лет через 10 он не признает свой флот равным нашему или даже лучше, чем наш? Короче, строятся корабли здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе. И царь принимает все возможные меры к тому, чтобы приучить своих подданных к морю, чтобы создать из них моряков. Было отчего призадуматься правителям Великой морской империи. В России тяжкими усилиями и жертвами народа, гением Петра I и его сподвижников, отечественных и зарубежных мастеров, был создан великий флот, который, играя свою роль в имперской политике, становился и орудием технического прогресса, торговли, подготовки замечательных кадров мореплавателей, кораблестроителей, флотоводцев. Флот породил славные традиции, которые живут и поныне. Французский посол Лави отмечал чрезвычайную выгодность для Франции черноморской и средиземноморской торговли с Россией, если она выйдет на эти моря. Ибо англичане и голландцы всю торговлю из Архангельска захватили в свои руки и товары переправляли в Марсель, где продавали с выгодой. Ясно, что коммерсанты французские были заинтересованы в этой новой важной артерии, тогда как королевские политики не хотели усиления России. Однако выхода на южные морские пути в первой четверти XVIII века не состоялось. Прутский поход 1711 год закончился неудачей, хоть Петр и выскользнул благодаря подаркам турецким сановникам. За поражение заплатили дорого, пришлось отказаться от Азова и планов освобождения Крыма. Петр I считал, что это временное явление. Тот же французский представитель Лави доносил о давнишнем проекте царя ввести свою торговлю в Средиземное море. Но эпопея выхода России к Полуденному морю, освобождение от насилий и угнетения христианских народов Кавказа, ограждение от разбойничьих набегов населения Южной России и Украины, создание Черноморского флота начала осуществляться лишь во второй половине XVIII века. К концу царствования Петра I русский военный флот был одним из самых мощных в Европе. Он имел в своем составе 34 линейных корабля, 9 фрегатов, 17 галер и 26 кораблей других типов. В его рядах находилось 30 тысяч человек. Петербург.